свечку внесли. Не мерещится ли вам иногда, когда сумерки ходят по дому, тут же возле иная среда, где живем мы совсем по-другому? С тенью тень там так мягко слилась, там бывает такая минута, что лучами незримыми глаз мы уходим друг в друга, как будто. И движением спугнуть этот миг мы боимся или словом нарушить, точно ухом кто возле приник, заставляя далекое слушать. Но едва запылает свеча, чуткий мир уступает без боя. Лишь из глаз по наклонам луча тени в пламя сбегут голубое.